Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, дал права всем творениям Аллаха. Всевышний подчинил нам животных в этом мире. Мы можем употреблять в пищу их мясо, передвигаться на них, держать их для красоты и так далее. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднял уровень отношения к животным на уровень ада и рая. Пророк, алейхиссалату вассалям, рассказал, что женщина попала в ад из-за кошки. Она заперла кошку, не давала ей пищу и не позволила ей самой искать пропитание. Он поведал также, что женщина из Бану Исраилов, когда увидела собаку возле колодца, умирающую от жажды, сняла свой ботинок и напоила собаку, за что Аллах простил ей грехи. Пророк, алейхиссалату вассалям, держал дома некоторых животных. У него были лошади, которых он особенно любил, верблюды, бараны. Он советовал держать баранов и говорил, что в них есть баракат. У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, также был ишак и мул, на которых он садился. Пророк, алейхиссалату вассалям, проявлял добро к лошади. Он накручивал ее волосы на пальцы и говорил: «Благо, не покинет челку лошади до самого судного дня». Один раз пророк, саллиллаху алейхи вассалям, встал и рукавом потер глаза и нос лошади. Сподвижники удивились этому поступку, на что он сказал им, что к нему пришел ангел Джабраил и упрекнул его в отношении к лошади. Как-то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидев осла с клеймом на морде, сказал: «Проклял Аллах того, кто ставит клеймо на морду животного». Также отдаляется от милости Аллаха тот, кто уродует животное. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил уродовать животных, нагружать их сверхположенного. Как-то некоторые люди, когда увидели животное очень загруженное, сразу же упрекнули и запретили так делать. Однажды верблюд подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и, присев возле него, заплакал. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, погладил верблюда по голове, за ушами, он был нежным даже к животным. Нежно погладив голову, сказал хозяину: «Этот верблюд жалуется на то, что его заставляют много работать и дают мало корма. Если это так, то продай его мне». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, купив верблюда, отпустил на свободу. Когда дикий голубь кружился вокруг пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он спросил: «Кто причинил страдания этой птице, забрав детеныша? Верните ее детеныша». Оказывается, кто-то из подвижников взял птенца этой птицы, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заставил их вернуть его. Нельзя забирать детеныша у животного, это нарушение их прав. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил также делать животных мишенью, так как животные не для игры. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Птица, которую убили, но не употребили в пищу, обратится к Аллаху в судный день». У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был петух, он запрещал ругать петуха, да и всех животных. «Не ругайте петуха, он будет у вас для совершения намаза». Как-то женщина прокляла верблюда, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Выведите из каравана эту верблюдицу, она проклятая». Пророк, алейхиссаляту вассалям, запретил устраивать бои животных между петухами, быками и другими, так как это причиняет им вред. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил держать собаку, если она не для охоты или охраны. Он сказал: «Вознаграждение того, кто принес беду собаке, будут уменьшаться каждый день на размер 2 каратов». Есть некоторые животные, которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видел убивать, так как они наносят вред человеку, как, например, ворона, коршун, мышь, ящерица, бешеная собака, скорпион. Подобные животные людям причиняют вред. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, при закалывании животных, которых Аллах починил нам, также велел проявлять доброту. Например, запретил таскать барана, схватив за ногу перед другими, и нельзя закалывать животное перед другими животными, так как это вызовет у них страх. На такую степень поднялась забота пророка, алейхиссаляту вассалям. Такое было отношение у него к животным, что указывает на милость, сострадание. Мы в нашей повседневной жизни должны следовать посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, осознавать смысл слов Всевышнего Аллаха. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».